соседью встал со скамьи и на негнущихся ногах сделал попытку уйти. «Куда это вы собрались?» — улыбочкой спросил меня негр. «Что?» — нахмурился я. «Ну, сяду в автобус и поеду домой. До свидания. Подождите». Голос был тихим, но тон приказной.